Анюта спросила вслед, где они сегодня будут пахать. Но Митька сделал вид, что не расслышал. Молча кивком поздоровавшись, поднявшимся ему навстречу Егором, зашагал по дороге, загребая разношенными сапогами рассыпчатую пыль. «Слышь, Мить, — сказал немного погодя, стараясь не отставать Егор, — вчера Федюнин с обыском по дворам ходил. Говорят, самогон искал. У Стешки Бобковой чугун с корытом нашел, разбил топором. Бузит с дури. Такого он не имеет права. Искоса поглядывая на Егора и как бы оценивая его наново, с грубоватой мужской прямотой, Митька перекинул узелок с одной руки на другую. «Ну и что?»